Из колонии «Крутые ручьи». Там наша колония прокаженных. Колония была открыта в 1894 году по инициативе земского врача П.Н. Прохорова. К странице 78. Оставили в госпитале до комиссии. Всего 17 февраля 1919 года был освидетельствован в состоянии здоровья врачебную комиссию при Петроградском окружном военно-санитарном управлении Зощенко Михаил 1-го образцового полка деревенской бедноты 23 лет от роду. При освидетельствовании его оказалось, что он одержим органическим пороком сердца. Из заключения комиссии. Интерес представляет текст Зощенко, в котором дается и иная интерпретация событий. Отчасти ушел с военной службы из-за того, что не ожидал среди солдат, деревенских бедняков, увидеть антисоветское настроение. Солдаты вели себя контрреволюционно и даже отказывались идти на позиции. МЗМ, том 1, 19 и 20 страницы. Примечание к странице 79. «Красная газета», орган ленинградского ГК ВКПБ и Ленинградского совета крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов, выходила с 1918 по 1919 год. Рассказ я подписал псевдонимом М.М. Черков. Речь идет о фельетоне «Чудесная дерзость». Смотрите Лим, страница 41. Примечание к странице 80. Рядом со мной работник угрозыска. Зощенко состоял старшим милиционером железнодорожной советской рабоче-крестьянской милиции с 26 июня 1919 года по 24 октября 1919. МЗМ, том 1, страница 21. Примечание к странице 81. Она умерла. Мать писателя Елена Осиповна Зощенко, урожденная Сурина, умерла от испанки 12 января 1920 года. Родилась в 1875 году. Смотрите ХК, страница 340-343, МЗМ, том 1, страница 61. Примечание к странице 82. «Одна женщина, которая меня любила». Вера Владимировна Зощенко, годы жизни 1896-1981, урожденная Кербиц, по первому браку Мартанус, из семьи военного топографа, окончила Петровскую гимназию в Петрограде и два дополнительных педагогических класса. Первый брак распался в 1918 году. В 1920 вышла замуж за Михаила Зощенко. МЗМ, том 1, страница 49. Примечание к странице 82. «Переезжайте ко мне». Отношения Михаила Зощенко с Верой Владимировной были сложными как до брака, так и после. Зощенко дважды делал ей предложение. Их взгляды на супружество не были схожими. По воспоминаниям Веры Владимировны, она хотела свободного брака, а Зощенко утверждал: «Нет, брак так брак, никаких свобод». МЗМ, том 1, страница 62. Конечно, в реальной жизни их поведение никак не сводилось ни к той, ни к другой модели. Скупое упоминание супруги в тексте повести станет причиной объяснений с Верой Владимировной и в то же время одним из поводов для упреков со стороны критики, от которых Вера Владимировна будет мужа защищать. «Если б со счастьем заниматься теперь». Неточная цитата из поэмы «Низами», «Сокровищница тайн», перевод Мариэтты Шагинян. «Когда б подружился со счастьем, поверь, не этим бы стал заниматься». Указанное сочинение, страница 57. Дом искусств. О Доме искусств на углу Мойки и Невского сохранилось довольно много воспоминаний. В 1919 году в дом до революции, принадлежавший П.С. Елисееву, переехала организованная Максимом Горьким и Николаем Тихоновым при издательстве «Всемирная литература» студия, целью создания которой изначально было обучение молодых переводчиков. Однако очень скоро студия превратилась в содружество литераторов, претендующих на самостоятельное творчество. Из участников студии сложилось литературное объединение «Серапионовы братья», в которое вошел и Михаил Зощенко. День основания братства – 1 февраля 1921 года. Смотрите ВОМЗ, страница 29, 30, 46, 64 и другие. Зощенко, как и некоторые другие литераторы, получил комнату в Доме искусств. Примечание к странице 83. Ремезов Алексей Михайлович, 1877-1957 годы, русский писатель, эмигрировал в 1921 году.